Пролог. Этот бассейн был вырезан в плите голубого мрамора, самой большой, которая только нашлась в мире, где добывают такой камень. Купальщица скользнула с низкого бортика в теплые объятия сверкающих розовых волн, ласкавших одна другую. Вынырнула и, перевернувшись на спину, рассмеялась. Волны, вытянувшись медленными искрящимися струями, окутали тело, погрузили в подобие колыбели. «Довольно приятно», — сказала она, расслабившись и позволив колыбели укачивать ее. «Чем ты наполнил бассейн?» Лишенная покровов одежды девушка стала еще красивей. Она была невыразимо прекрасной. Длинные пряди волос цвета юной зелени нежными змеями обнимали ее тело, не скрывая, а подчеркивая восхитительную наготу. Рубиновый мечник Алиарий, призывающий серебряных волков, только теперь позволил себе улыбнуться. «Это дыхание певчих птиц», — сказал он. «Его собирали в течение 300 лет по всем землям гелуглов. Тебе нравится, Инаиксия? Никто и никогда в тайных чертогах не вкушал такого купания». «Я же сказала, это довольно приятно. Но ты дал мне понять, это еще не все из того, что ты мне приготовил». «Да, любовь моя, это не все». Она подплыла к бортику и протянула Алярию руку. «Чего ты ждешь? Помоги мне выбраться. Страсть разорвет мне сердце, если я осмелюсь сейчас дотронуться до тебя, Инаиксия». Эти слова рассмешили ногую купальщицу, лунную танцовщицу Инаиксию, принцессу жемчужного дома. «Я слышала о случаях», — смеясь проговорила она, «когда кто-то из нашего народа достигал такой степени блаженства, что одну из частей его тела действительно разрывало на части, но то было вовсе не сердце». Алярий снова улыбнулся, поднялся и, преломившись в поклоне, отступил назад. Вместо него у бортика возникло удивительное существо. Более всего оно напоминало гигантскую стрекозу, но крылья ее были словно из жидкого пламени, а громадные глаза напоминали гроздья кроваво-алых рубинов. Существо протянуло Инаиксии одну из гибких конечностей, гладкую до блеска, и когда лунная танцовщица, удивленно улыбаясь, взялась за нее, взмахнув крыльями, вознесло принцессу высоко-высоко вверх, под самый потолок необъятно громадного гулкого дворцового зала, а потом осторожно опустило рядом с бассейном, на выточенный из черного хрусталя пол. Затем существо распростерлось на полу, сложив крылья у ног девушки. «Оно разумно», — сказал Алярий, появляясь рядом с принцессой жемчужного дома. «И оно будет служить тебе, выполняя все, что ты пожелаешь». «Где ты раздобыл эту диковину?» — спросила Инаиксия, обходя вокруг огнекрылое создание, чтобы получше его разглядеть. «И как оно называется?» «Называй его, как тебе вздумается, любовь моя. Такого существа, как это, еще нет ни у кого в чертогах. Поэтому его будут называть тем именем, какое дашь ему ты». «Я буду звать его Рубиновый Мечник», — проговорила лунная танцовщица, и, увидев, как изменилось лицо Алярия, снова засмеялась. «Забавно, не правда ли? Я введу этих слуг в моду, и очень скоро в тайных чертогах будет пруд пруди рубиновых мечников. Что это с тобой, Алярий? Я обидела тебя?» «Вовсе нет», — пробормотал рубиновый мечник Алярий и поклонился, скользнув рукой себе за спину под плащ. Когда он выпрямился, на лице его холодно сияла непроницаемая серебряная маска. «Обиделся мой бедненький рубиновый мечник», — пропела полными губами Инаиксия. «Ты совсем разучился воспринимать дружеские шутки. Разве можно обижаться на друзей, мой милый рубиновый мечник?» Существо, видно решив, что на этот раз его новая госпожа обращается к нему, закликотало и захлопало крыльями. Голос лунной танцовщицы Инаиксии, принцессы жемчужного дома, снова рассыпался довольным смехом. «Ты знаешь, Инаиксия, что я изо всех сил стараюсь стать для тебя чем-то большим, чем просто друг», — донеслось из-под серебряной маски Алиария. «Стараешься», — подтвердила принцесса. «Но вот изо всех ли сил? Мой возлюбленный братец Лилатирий, хранитель поющих книг, глядящий сквозь время, радует меня чаще и лучше, чем ты. Купание в бассейне и новый слуга — это все, чем ты сегодня решил меня потешить». «Что есть в Лилатирии такого, чего нет во мне?» — вырвалось глухое восклицание у Алиария. Но, впрочем, он довольно быстро справился с собой и, вновь поклонившись, ответил. «Нет, любовь моя, это еще не все. Прошу следовать за мной. Не прикажешь ли своему слуге подать тебе одеться?» «Нет», — коротко ответила Инаиксия. «Мне нравится, как ты смотришь на меня, когда я без одежды». Они прошли несколько сотен шагов. Подошвы сапог Алиария звонко цокали о хрустальные плиты. А Инаиксия ступала совсем беззвучно и оказались в центре зала. Алиарий поднял руку вверх, и в его ладонь опустилась золотая цепь. Он потянул за эту цепь. Из-под потолка выплыла и установилась на полу большая клетка из прозрачного хрусталя. «Опять гелуглы!» – поморщилась Инаиксия, взглянув на закрытый в клетке созданий. Строением тела и даже чертами лица гелуглы сильно напоминали Алиария и прочих представителей мужского пола, обитающих в тайных чертогах, но были несравненно уродливее. Пышные и богато украшенные одеяния этих созданий делали их еще более отвратительными. «Снова гелуглы», — повторила лунная танцовщица. «В последнее время их столько стало в чертогах. Поначалу эти создания забавляли меня, но с недавних пор, признаться, начали надоедать. Что они делают?» В клетке находились трое гелуглов. И все трое были увлечены тем, что, собравшись кучкой, оглаживали и ласкали тела друг друга, постепенно освобождаясь от одежд. «Если я не ошибаюсь, все они самцы?» – вопросительно проговорила принцесса жемчужного дома. «Да, и все находятся под действием любовных чар». «И что же в этом интересного?» «Погоди немного, любовь моя». Алиарий снова потянул за золотую цепь. В клетку на тонкой цепочке, прикрепленной к нижней конечности, опустилась еще одна особь. В отличие от уже находившихся в заточении, одежды на ней не было. Особь, безвольно покачиваясь, повисла высоко над тремя гелуглами. «Это самка!» – хлопнув в ладоши, догадалась Инаиксия. «Но она издохла, что ли?» Призывающий серебряных волков нахмурился. «Кажется, да, гелуглы такие слабые. Хотя, впрочем, дело это не помешает». Трое в клетке не сразу заметили четвертую. Но стоило одному, ненароком взглянув вверх, вскочить и подпрыгнуть в безуспешной и безнадежной попытке схватить самку, как в крайнее возбуждение пришли и другие двое. «Смотри, любовь моя!» – шепнул Алиарий, подвигаясь вплотную к Инаиксии. «Сейчас начнется!» Гелуглы некоторое время просто прыгали и размахивали руками. Но вскоре один из них случайно толкнул другого. Миг, и пара покатилась по хрустальному полу, сцепившись в остервенелые драки и вереща. Они сшибли с ног третьего, и ком из трех извивающихся тел забился под все еще покачивающимся голым трупом. «Тебе нравится?» – спросил Алиарий. Принцесса, не говоря ни слова и не отрывая взгляда от зрелища, стряхнула со своего плеча руку. Поначалу гелуглы молча дрались кулаками и коленями. Потом самец в камзоле с оторванным рукавом вцепился зубами в лицо своему противнику. Забыв про кулаки, они стали рвать друг друга зубами. Вскоре один из гелуглов откатился в сторону. Горло его было разорвано, и глаза уже начали мутнеть, точно застывающая на морозе вода. «И этот мертв», – прошептала Инаиксия. Наблюдая за кровавой дракой, принцесса сплетала и расплетала тонкие пальцы, то и дело проводя по губам кончиком языка. «Послушай, Алиарий», — сказала она, — «не думаю, что подобное обращение с гелуглами понравится кому-то еще в чертогах. Главное, что это представление нравится тебе, любовь моя». «Ты прав, призывающий серебряных волков. Ничего подобного я прежде не видела». Но форум вряд ли это одобрит. Они будут говорить о том, что такое отношение к гелуглам не делает чести высокому народу». Аляри звонко рассмеялся. «О, любовь моя, ты ведь никогда не покидала тайных чертогов. Если бы ты хоть раз посетила мир гелуглов, ты могла бы убедиться. То, что мы наблюдаем сейчас, нормальное для этих созданий поведение. Вся их жизнь состоит из кровопролитий. Драки и склоки – основа их существования». «То, что происходит в мире гелуглов», – проговорила Янаиксия, с улыбкой глядя на то, как один из дерущихся душит другого. «Пусть остается в мире гелуглов. Кровопролитие потешает своей необычностью, но если воспринимать их как порядок вещей...» Она заправила за острое ухо прядь зеленых волос. «Понимаешь, насколько это мерзко. Это не для тайных чертогов». «Форум», – пробормотал рубиновый мечник. «Что мне форум? Я столько сделал для высокого народа, что мне позволительно и не такое. Это благодаря мне, одному мне, был сокрушен убийца из бездны. Тайные чертоги обрели темный сосуд, вместилище могучего духа, блуждающего бога. Они даже пожурить меня не осмелятся». «Ты не в первый раз произносишь подобные речи, Алиарий», — снова улыбнулась лунная танцовщица. «Но мой брат Иорелий, принц Хрустального дворца, танцующий на языках агатового пламени, также часто высказывается, что ты преувеличиваешь важность своей роли в той битве и преступно преуменьшаешь важность их ролей». «Я был одним из тех, кто сражался», — воскликнул призывающий серебряных волков. «Я командовал отрядами высокого народа». Прямо из воздуха над головой Алярия соткалась птица. Матово-черное оперение, которое густо покрывало нестерпимо сияющая золотая вязь. Очень длинным и тонким клювом птица коснулась уха Алярия. Рубиновый мечник Алярий вздрогнул. Птица сорвалась с его плеча и растаяла. «Любовь моя», — проговорил Алярий, — «я должен покинуть тебя ненадолго. Форум требует моего присутствия. У них есть что сказать мне». Голос его звучал несколько растерянно. Но Инаиксия не ответила. Она будто и не слышала рубинового мечника. Она наблюдала, как победивший гелугл, всхрипывая, прыгал, все еще пытаясь ухватить висящий над ним труп самки.